и надо было совершить обряд спуска байдар, Джона неожиданно позвали на утреннюю мужскую сходку. Пэйлмау сама разбудила мужа, и в Чотагине, прежде чем он открыл дверь на улицу, торопливо мазнула его по лицу холодной нерпичьей кровью. С окровавленной физиономией в сопровождении маленького Яко Джон отправился к высоким подставкам из китовых костей, на которых покоились байдары. Юноши развязали ремни, прикреплявшие байдары к стойкам, и осторожно опустили кожаные суда на снег, поставив их носами в море, а кормой к тундре. Так же, как и в прошлом году, Орво ходил с деревянным блюдом вокруг судов, произнося заклинания, разбрасывал жертвенное угощение в сторону заката, восхода, севера, юга. Также собаки подбирали пищу богов, но вели себя тихо, словно чувствуя торжественность момента. Высокое солнце заливало блеском Энмен и людей, справляющих обряд. Небо было так ярко и глубоко, что даже снег казался голубым, а в тени голубизна была такой, словно она выплеснулась на снег с неба. Ходить на охоту стало удовольствием. Длинный день и тепло, льющееся с неба. Многие охотники брали с собой мальчишек, приучая их к охотничьему искусству. Яко просился с Джоном, но был еще слишком мал. «Вот полетят утки, тогда возьму тебя на косу. Покидаешь Эплык этот в стаю», — обещал ему Джон. «Обязательно возьмешь, Ате?» — спрашивал малыш. «Возьму, сынок», — отвечал Джон. Примечание. Ате — отец. Прошла утиная охота. Конечно, трехлетний Яко ничего не поймал, но был безмерно горд, что отец взял его с собой. Сама Пэйлмау не меньше мальчика была рада этому. Разговаривая со своими подругами, она не упускала случая упомянуть о том, что Яко ходил с отцом на уток. Джон пристрелял новый винчестер, подаренный карпентером, а Орво обтесал ложе и приклад, сняв лишнее, по его мнению, дерево. Винчестер приобрел странный вид, но стал намного легче. Охота была удачная. Почти каждый день Джон притаскивал домой одну или две нерпы, и раздобревшая Пэйлмау подносила ему ковшик воды с плавающей льдинкой. Иногда, прежде чем лечь спать, Джон уходил в свою каморку и писал в блокноте. «Кончается вторая зима моей жизни на Чукотке. Воспоминания о прошлой жизни больше не волнуют меня. У меня такое чувство, словно я умер для прошлого. И если в самом деле существует потусторонний мир, то, наверное, люди, оказавшиеся там, вспоминают о земной жизни с таким же ощущением, как и я. Скоро у Пэйлмау родится ребенок, и корни мои глубоко уйдут в народ, который волею судьбы поселился на самом краю планеты. У этих людей, слава Богу, нет многих привычек, вконец запутавших жизнь так называемого цивилизованного человека. Жизнь их проста и безыскусна. Они честны и правдивы. Когда они встречаются, у них нет никаких усложненных церемоний приветствия. Просто один говорит другому: «Пришел», а тот отвечает: «И-и», что значит «да». И все же иногда и сюда проникают дурные ветры того мира –